Возвращение на родину. Поездка на Запад помогла поэту окончательно утвердиться в великой исторической правде Ленина, в том, что ленинский путь октября — единственно возможный и реальный путь России в будущее. После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому. Зрение мое переломилось, особенно после Америки. Доволен больше всего тем, что вернулся в Советскую Россию, в нашем литературном строительстве, со всеми устоями на советской платформе. Подобные высказывания характерны для Есенина по возвращении на родину. Советская новь и деревенская, и городская все убедительнее теперь отвечала на вопрос еще недавно, в годы гражданской войны, военного коммунизма и НЭПа, так неотступно тревоживший сознание поэта и многих его соотечественников, куда несет нас рок событий. С радостным волнением говорит Есенин об этом в своих стихах. «Я вижу все, и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам». Как откровение, как итог неустанных, бескомпромиссных поисков поэтом высшей истины в годы революции, звучит взволнованный голос Есенина. «Я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок к коммунистам, как романтик в моих поэмах, я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве». С именем Ленина, с политикой коммунистов связывает отныне поэт прежде всего и те огромные социальные сдвиги, изменения, которые на его глазах происходили в жизни русского крестьянства. «Знаешь, — рассказывал Есенин в те годы писателю Юрию Лебединскому, — я сейчас из деревни, а все Ленин. Знал, какое слово надо сказать деревне, чтобы она сдвинулась. Что за сила в нем, а?» Приметы нового встречают поэта в родном селе буквально на каждом шагу. И на деревенской улице, где у волосполкома мужики корявыми, немытыми речами свою обсуживают жизнь. И где под вечер хромой красноармеец рассказывает бабам важно о буденном, о том, как красные отбили перекоп. Из околицы села, где крестьянский комсомол задорно поет агитки бедного Демьяна. И в отцовском доме, где на стенке календарной Ленины, где сестра поэта, шустрая девчонка-комсомолка, по-взрослому беседует с ним, раскрыв, как Библию, пузатый капитал. Тема двух России, уходящей и советской, уже ясно обозначенная Есениным в «Возвращении на родину», получает свое дальнейшее развитие в его маленьких поэмах, названия которых «Русь советская» и «Русь уходящая» полны глубокого внутреннего смысла. Эти маленькие поэмы, емкие и масштабные по мысли, воспринимаются как эпические произведения большого общественно-социального накала и вместе с тем, как глубоко личный исповедальный рассказ поэта о самом дорогом и близком, волнующем его, а вместе с ним и нас. Уходящая Русь для поэта — это его дед и мать, а Русь советская — это его сестры-комсомолки. Их личные судьбы неотделимы от событий, происходящих в родном селе, и отнюдь не случайно поэт подмечает, что чем мать и дед грустней и безнадежней, тем веселей сестры смеется род. Далек теперь поэт и от прославления мужика вообще. Более того, радуясь добрым переменам, принесенным советской властью в деревню, Есенин, особенно в Руси уходящий, с явной тревогой и озабоченностью, говорит о тех крестьянах, которые пока лишь тянут в будущее робкий взгляд, и общественный интерес которых зачастую ограничен лишь заботами о хлебе насущном. Я слушаю, я в памяти смотрю, о чем крестьянское судачит оголь. С советской властью жить нам понутрю, теперь бы сицу. Да гвоздей немного, как мало надо этим бродачам, чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе. Чего же я ругаюсь по ночам на неудачный, горький жребий. С грустной, нескрываемой тревогой замечает поэт. А вместе с тем он видит, что новый свет горит другого поколения у хижин, что другие юноши поют другие песни, уж не село, а вся земля и мать. Много сложного, противоречивого в жизни деревни открывается перед взором поэта. Буквально на каждом шагу новое советское сталкивается со старым, с патриархальными привычками, с крестьянской мелкособственнической психологией, складывавшейся веками. Не просто во всем этом разобраться, а главное рассказать в стихах. Мы многое еще не сознаем, питомцы ленинской победы, и песни новые по-старому поем, как нас учили бабушки и деды. В Руси советской, Руси уходящей, возвращении на родину, за каждым конкретным эпизодом и событием, о которых повествует автор, встает в борении и кипении жизни вся страна. Какова же в этих маленьких поэмах общественная гражданская позиция Есенина? Что его особенно волнует? Чувства мысли автора в маленьких поэмах предельно искренни и правдивы. Вместе с тем они сложны, противоречивы, как сама жизнь, действительность, окружающая поэта. Ну что ж, прости, родной приют, чем сослужил тебе, и тем уж я доволен. Пускай меня сегодня не поют, я пел тогда, когда был край мой болен. Цветите, юные, и здоровейте телом, у вас иная жизнь. У вас другой напев, а я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей, навеки присмирев. Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким. Русь. Так за внешне обыкновенным, традиционным сюжетом возвращения героя в родное село после странствия по миру в маленьких поэмах Есенина новаторски раскрывается тема России. Многогранный, художественно емкий образ Родины, исторически конкретен и наполнен большим социальным содержанием. Здесь и критический взгляд в прошлое Руси, и вера в силы Руси настоящей, в ее завтра, в ее будущее. Вспомним, что даже в Руси уходящей с особой силой звучат строки, устремленные в будущее, ставшие, по сути дела, своеобразным рефреном этой маленькой поэмы. Друзья, друзья, какой раскол в стране! Какая грусть в кипении веселом! Знать оттого так хочется, и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. Если бы Есенин ничего не написал, кроме Руси советской, Руси уходящей, возвращения на родину, то и тогда имя его, несомненно, вошло бы навсегда в историю отечественной литературы. Однако известно, сколь творчески плодотворными были для Есенина последние годы его жизни, когда с особой художественной силой и полнотой раскрылся талант поэта.